во второй промемории говорилось: «Если желательно, чтоб русская партия усилила свое значение в стране, то важнее всего не ошибиться в выборе средств для этого. Одно из главных средств, без сомнения, состоит во влиянии на раздачу должностей и милостей. Но это средство не должно быть никогда куплено на счет общественного уважения. Мы потеряем это уважение, если торжественно помиримся с графом Брюлем. Вот причины. Всякое примирение по своей натуре предполагает забвение и прекращение обид, но так как предметы наших взаимных жалоб не должны и не могут кончиться, то не может быть и примирения. Они не могут окончиться с нашей стороны, потому что честные люди не берут назад того, что они предъявили публично на основаниях твердых и законных и могут доказать. Они не могут кончиться со стороны графа Брюля, потому что его прошедшие ошибки заставили его продолжать маневры, которые мы всегда будем порицать и опровергать. Все эти маневры Брюля имеют целью сохранение своего положения, а главное средство для этого употребляемое – деньги. Ему постоянно нужно много денег. Первое – для подкупа мелких людей, окружающих короля, и для содержания шпионов во всех частных домах, чтобы король ни с какой стороны не доведался о настоящих причинах своих несчастий. Второе – для удовлетворения своей безграничной роскоши, которая удовлетворяет не одной собственной его наклонности, но и желанию королевскому. Августу Третьему нравится представительность фаворита, которую считает знаком собственного величия. Третье. Для доставления королю средств к любимым удовольствиям Брюль продает милости с аукциона и портит монету с громадную для себя прибылью. Но так как скандал этих злоупотреблений заставляет его бояться общего неудовольствия, то он старается приобрести себе защитников, наполняя все места низкими и корыстолюбивыми душами, какими всякая страна наполнена во всякое время. Отсюда происходит порча Сената, который представляет не иное, что как орган ласкательства и невежества. Отсюда судебные места продажные, составленные насилием, готовые притеснять всякого, кто осмелится восстать против беззаконий Брюля или главных его потворщиков. Отсюда, наконец, эти сеймы, на которых невозможно провести ничего хорошего, ибо требуемое единогласие постоянно прерывается кем-нибудь, которого подкупил Брюль. Вот связь между ошибками и потребностями графа Брюля. Если он перестанет им удовлетворять, то потеряет фавор, следовательно, он не исправится, и потому мы не можем сделаться его друзьями. Сдержать алчность Брюля может один страх пред юридическими доказательствами, что он не польский шляхтич и, следовательно, не по праву пользуется имениями и почестями в Польше. Нападение на Брюля с этой стороны, хотя чрезвычайно опасное для нас, если бы мы не были уверены в поддержке России, с поддержкой России доставит нам столько же явных сторонников, сколько уже сделала тайных друзей. Но так как надобно поместить и обогатить этих сторонников, то должно держаться середины. Не беря назад того, что уже мы предъявили против прав Брюля на польское шляхетство, без примирения с ним мы можем приостановить процесс против Брюля относительно польского шляхетства. Брюль будет находиться между страхом и надеждою и будет раздавать милости, как нам надобно, если только русский двор и его посланник станут употреблять тон приличный с таким министром, настаивая сухо, чтоб каждая милость давалась нам и нашим. Примечание. Дела польские 1762 года. Конец примечания. Черторыйские высказались. Они потребовали от Екатерины, чтобы она или дипломатическим путем заставила Августа III и Брюля отдаться им во власть, дать им возможность составить себе могущественную партию, в челе которой они могли отважиться на все, или послать им деньги и оружие для вооруженного восстания. Цель в том и другом случае одна – преобразование для усиления Польши, прежде всего преобразование Сейма, уничтожение «либерум ветто». Россия должна употребить все средства, чтобы помочь Польше усилиться, а в награду Екатерина получит императорский титул и водворится согласие между Россией и Польшей. С первого раза поражает дерзость подобных предложений, но изумление пред поступком черторыйских исчезает, когда узнаем, что Кейзерлинг не только переслал императрице их промемории, но и прямо был за конфедерацию, предлагаемую ими. Для чего же после того черторыйским было церемониться? С другой стороны, Кейзерлинг и в Варшаве продолжал хлопотать о Прусском союзе. Он говорил Бенуа, что самое спасительное дело – это тесная связь, одинаковость видов между императрицей и королем прусским, особенно когда возникнет вопрос о замещении польского престола. Бенуа, разумеется, согласился с этим, но он был не согласен с русским послом во взгляде на действия черторыйских. Он трубил тревогу, писал королю, что надобно посредством подкупа сорвать сейм, если захотят на нем провести противные Пруссии планы, умножение войска и решение дел большинством голосов, ибо планы насчет умножения войска и решения большинством голосов приобрели много приверженцев благодаря книге об этом отца Канарского. Между тем, в Курляндии действовали против принца Карла. 5 июля отправлен был к Симолину рескрипт, что все насланные ему в минувшее правление указы о наложении на герцогские доходы ареста, о сопротивлении распоряжениям принца Карла, о раздражении против него курлянцев, о склонении их в пользу принца Георга отменяются, и что ему должно под рукою более всех других партий покровительствовать партии Бироновой. 22 июля Екатерина писала канцлеру Воронцову «дать знать господину Симолину, дабы он от часу сильнее подкреплял партию герцога Бирона по причине справедливости его прав». Симолин доносил, что когда Бирон прислал свои протестации уполномоченному своему барону книге, и тот разослал их по Кирхшпилям, то глава партии принца Карла, обергауптман Гейгинг, собрал всех герцогских офицеров и солдат и разодрал перед ними и выбросил за окно копию с этих протестаций. Принца Карла в это время не было в Метаве, он находился у отца в Варшаве, но приверженцы его, Гейкинг с сыном и другие, сильно действовали в его пользу, разглашая, что сама императрица поддерживает принца Карла, а некоторые министры только без ее ведома поддерживают Бирона. Симолин подал правительству промеморию с требованием запретить Гейкингу продолжать такие разглашения. В начале августа приехал в Метаву принц Карл. Гейкинг, считавшийся комендантом Метавы, приказал праздновать день этого счастливого прибытия молебствием по церквям и иллюминацию всего города с объявлением, что кто не иллюминует свой дом, тот будет признан за противником.